Работа кипит. Лето — мое любимое время года. Это должно быть от того, что у меня низкий коэффициент и любовь к другому времени года для меня недоступна. Даже весна воспринимается только как преддверие лета. Конечно, ведь мы еще так зависим от его щедрости. Мы — это все жители здешних краев, пребывающие между нищетой и небытием. Лето мы резко богатеем и уверенно переходим в категорию нищих, ибо в тепле не нужно заботиться об одежде и утеплении дома. Наш индекс повышается сразу на несколько пунктов. В нашем сознании, разумеется. Это позволяет испытывать нечто вроде наслаждения от жизни, кипящей вокруг. Но нам с Сашей некогда глазеть по сторонам. Мы вкалываем за троих, пока Веня не залечил руку. Город строится, постепенно прибавляя ввысь и вширь. Летний сезон способствует его оздоровлению. Будучи прооперирован землекопами, он взрыт до основания. Все болезни из него извлечены и увезены в неизвестном направлении, и он готов к возрождению. Растревоженная земля дышит ровно и свободно. Ее теплые комья так и липнут к сандалиям. Пока мы месим ногами почву, руки заняты замесом бетона. Мы с Сашей работаем бетономешалками или бетономешателями, не знаю, как правильно. У каждого по ящику, куда ссыпают цемент, песок и щебенку, заливая все это водой. Мы интенсивно месим эту вязкую жижу лопатами. Так продолжается довольно долго, пока ящики не заберут для заливки фундамента и не принесут следующую порцию. Дом будет большой, в несколько этажей, фундамент соответствующий, и потому новым порциям нет числа. Лопата вязнет в бетоне. Кажется, он и меня засасывает потихоньку, а солнце еще и подталкивает сверху горячими ладонями. Так и норовит окунуть в ящик с головой. Кисти онемели от нескончаемого движения, превратились в два стальных рычага. Слышу сзади знакомые шаги. Не Сашины, а Вениамина. Он пришел на подмогу. Предлагает помочь. «Нет, просто постой рядом. Мне от этого легче», — говорю я. Он стоит, подбадривает, рассказывает что-то смешное. Но я не смеюсь. У меня уже голова кружится от постоянных вращательных движений. Я даже забываю, в какую сторону я мешала. Веня напоминает. «Ну вот, вроде бы все. Это была последняя порция». Веня льет на руки воду. В какой-то момент мне кажется, что это не вода, а бетон. Я отдергиваю ладонь, но быстро понимаю свою ошибку. Потом освобождается Саша. Мы вместе едим и отправляемся на базар. Саша, как всегда, уже все рассчитал. Для кровати нам понадобится 6 досок, 2 бруса по 1,20 м на ширину ложа и подпорки с перекладинами. На все про все имелось 1 рубль 60 копеек. 70 моих, 90 Сашиных. Это с лихвой покрывало затраты на стройматериалы. И оставалось еще 70 копеек. Минус 10 монеток, естественно, на хлеб. А вот на что еще потратить? Тут мы затруднились с ответом. Решили, на что глаз ляжет у всех троих, то и возьмем. После прочеса нескольких рыночных рядов мы остановили свой выбор на трусах. В 60 копеек как раз укладывались 3 пары, кем-то, правда, уже прежде носимых, но не суть. Иметь трусы в здешнем обществе престижно, благопристойно, полезно, наконец, просто гигиенично. Продавец нижнего белья представил нам широкий спектр вариантов, различающихся цветом и размером мужских и женских. Мне приглянулись белые, среднего размера. Ребята взяли тоже средние, но черного цвета. мы идем вереницей по дороге, нагруженные досками и в трусах. В них я чувствую себя увереннее. Теперь у меня под платьем не голое тело, но дополнительная одежда. Так и хочется задрать подол и продемонстрировать ее кому-нибудь. Но руки заняты. Прижимаю к бедрам концы трех досок, противоположные в правой руке у Саши, левой он удерживает еще три доски, продолжение которых, не считая подпорок и брусьев, несет Веня. Нас мутит от переизбытка древесины. Но зато наш дом скоро увеличится еще на 6 фрагментов. Кровать. Ведь это тоже гигиенично и представительно. Чем валяться на земле, уж лучше быть выше. Весеннее половодье теперь до нас не доберется. Молодец все-таки Сашка. Я оглядываюсь и улыбаюсь ему. Он подмигнул в ответ, хотя сам уже еле идет. А ночью пошел дождь. Мы как раз выставили нашу будущую кровать на открытом воздухе, а сами сгруппировались под навесом. Саша не поленился и встал. Надо доски перенести под крышу. «Правильно», — поддакнул Веня. «Давайте постелим и ляжем на них. Хоть снизу не промокнем». «Ляжем», — прошептала я сквозь сон. «Ты что?» — набросился Саша. «Они же отсыреют. Как ты завтра собираешься их просушивать, если сразу прибивать надо?» Я вздрогнула и посмотрела на ребят. Саша переносил доски и выдружал их стаймя под навесом, прямо у нас в ногах. «А если свалится?» — предположил Веня. «Свалится? Встану и подниму». «А если на меня свалится? Тогда ты поднимешь». «Ну ты и зануда». На этих словах я заснула. Утро выдалось раннее, и день обещал быть сухим и жарким. В самый раз для постройки кровати. Доски все-таки отсырели, и с первыми лучами солнца Саша выставил их на просушку, а сам принялся сооружать подпорки. Мы с Веней охотно помогали, хотя толку от нас было мало. У Саши в голове имелись свои расчеты, чертежи, внешний вид спереди, сбоку и сверху. А нам этого всего видно не было. Мы могли только держать и приносить. Не знаю, как Веня, но лично я обиды не чувствовала. Кровать. Это ведь целиком Сашина идея. За ним стало быть и воплощение. А я с удовольствием поучаствую в ее испытаниях. Уже к полудню каркас был собран. Ложе вышло крепкое и просторное. Каждому лежащему досталось по 40 сантиметров в ширину и 2 метра в длину. Крутись хоть всю ночь, никому не помешаешь. А вместе с кроватью получился еще и ряд посадочных мест. Прямо хоть гостей принимай. Блюстители порядка нашу затею одобрили. Мы вполне были достойны 9-го номера. По такому случаю следующий день был объявлен днем отдыха и стирки. Наконец-то мы хоть чуточку обновим наши вещи, уже изрядно замусоленные. Взяв все, что имелось из одежды, мы с Сашей отправились к речке. Веня оставался в сторожах. Рука у него почти зажила, и перевязочную косынку я тоже взяла простирнуть. Она, конечно, не отстиралась. Наоборот, стала вся равномерно розовая. Что ж, это даже красиво. К тому же я не собираюсь носить ее всю жизнь. Люди подходили к берегу, мылись, набирали воду, стирали, уходили, а мы с Сашей все плескались с нашими немногочисленными вещами. Стояла такая теплынь, что вода приобрела одинаковую температуру с воздухом, и очень уж не хотелось из нее вылезать. Когда я развесила одежду на стенах дома, всю, кроме трусов, которые сохли прямо на нас, солнце уже садилось, а мне казалось, что оно основательно застряло на небосклоне и что насыщенный теплый воздух будет поддерживать его в таком состоянии вечно. Но к вечеру воздух охладился, солнце быстро скатилось, и наши вещи не высохли. Наутро мы проснулись позже обычного, на досках совсем разморило, и первым делом проверили одежду. Однако она была не готова. Высохла только кровавая косынка и трусы. Сашины брюки, казалось, за ночь еще больше наполнились влагой. Остальные вещи тоже дышали сыростью и холодом. Я снова юркнула под одеяло. Мужчины последовали моему примеру. «Ну что? Кто идет на работу?» — бросаю вызов я. «В чем? В трусах?» — Саша недоволен такой постановкой вопроса. «Почему бы и нет? Днем и так жарко, а без одежды бетон мешать удобнее. Ничего не запачкаешь». «Я не какой-нибудь там бездомный». Сашино возмущение нарастает, чтобы работать в одних трусах. «Да у бездомных как раз трусов-то и нет. Все равно, пока брюки не высохнут, не пойду». Итак, Александр бастует. Он отвернулся к стенке и демонстративно сопит. Тогда встает Веня, напяливает влажные штаны и рубашку и, ни слова не говоря, выходит из дома. «Как он будет месить больной рукой? До меня вдруг доходит, на какую работу мы его отправили. Ничего, там есть другие операции», — успокоил себя и меня Саша. «И все-таки мы не должны были его пускать». «Но ты же тоже не пошла? А за Веню не беспокойся, он за себя постоит. Он будет стараться для нашего дома и опять перестарается». Я не могла успокоиться и вертелась сбоку на бок, толкая Сашу. «Тогда сходи, догони его, если тебе от этого будет легче». «Да, во всяком случае лучше, чем лежать и причитать». Я встала и надела мокрое платье, которое тут же неприятно прилипло к телу. Но не успела я выйти на дорогу, как Вени сам вернулся. «Шустро ты управился», — съехидничал Саша, хотя он тоже был рад Вениному возвращению. «Давайте спать. А то вечно подымаемся ни свет ни заря, и одежда пока просохнет». Наши вещи приобрели свой изначальный сухой вид только к полудню. Я сразу натянула чистое, приятно пахнущее солнцем платье и объявила, что иду в гости. Ребята удивились, но не возражали. Они сами решили прогуляться в город за супом. А я намеревалась найти Соню, которую бросила тогда в городе. Отыскать ее не составило большого труда. Направлений у нашей дороги немного, а конкретно всего три — в город, к лесу и в поля. Соня жила на лесной дороге и гораздо ближе, чем Марина, не доходя до деревьев. Я сразу увидела ее, сгруппировавшуюся на одном квадратном метре. До боли знакомая поза, и участок был такой же неприспособленный. Даже веток для шалаша на нем не было. «Ты почему до сих пор не строишься?» Невольно начала я с упреков. «У тебя же лес рядом, и погода отличная. Смотри, осень наступит, оглянуться не успеешь». «Я пока не хочу обосновываться на этом участке», — объяснила Соня. «Надеюсь поменять место жительства». «На такой же пустой клочок земли? А смысл?» Я присаживаюсь рядышком. «Понимаешь, — торопливо прошептала она, — я собираюсь в скором времени соединиться с кем-нибудь». «А-а-а, тогда, конечно. А у тебя уже есть кто-нибудь на примете?» «Один мужчина. Он каждый день проходит мимо меня в город и обратно. Симпатичный, а главное, большой и сильный. Не человек. Гора. За ним и спрятаться можно. Я видела, как он уже нес домой несколько досок. Он живет по этой же дороге, за лесом. Все прямо и прямо». «Откуда ты знаешь?» «Я сама ходила туда, ну, как будто по делам». «И каковы успехи? Вы познакомились?» «Пока нет». «И ты не подошла?» «Нет, но он так смотрел на меня. Наверное, ждал, что ты подойдешь». «Может». «А может, что я поскорее уйду. А ты бы подошла?» «Не знаю. Я задумалась. Трудно вернуться на год назад и с уверенностью сказать, что бы я тогда сделала. Но в любом случае тебе придется действовать самой. Вы в равных условиях, или он даже в лучших. Ты говоришь, у него доски, поэтому тебе подходить первой. Такой здесь порядок». «Я понимаю», — вздохнула Соня. «У тебя такой высокий коэффициент, а ты все-таки ко мне пришла. Спасибо тебе. Это другое дело. Мы же подруги. К тому же ты не сможешь посетить меня без моего визита. И сколько времени я у тебя в гостях, ровно столько ты имеешь права находиться у меня. Наставительным тоном разъясняю я, как это делают надзиратели из будки. Я ловлю себя на этом сходстве, и самой становится противно. «Ты уже уходишь?» — встрепенулась Соня и взглянула на меня снизу вверх. «Да, мне пора. Смотри, не затягивай с переездом». Я махнула ей на прощание и поспешила домой. После Сониной неустроенности наш дом представился мне просто дворцом, даром, что из дерева, где меня уже ожидали Саша и Веня. И еще суп. В двух словах рассказала ребятам о Соне. И мне, и им импонировали ее непритязательность и деликатность. Мужчины согласились дружить домами, но я чувствовала, что все их мысли заняты дальнейшим обустройством нашего дворца. Они, что называется, были на взводе. Веня постоянно разминал свою руку. На ней еще оставался темно-красный рубец, но, в общем, кисть была вполне дееспособной. Ему досталась работа по заливке бетона. Об этом я узнала под вечер, когда пришла в город встречать ребят. А Саша опять выступал в качестве бетономешалки. За 2 дня фундамент был закончен, и требовалось какое-то время для того, чтобы он застыл. Когда продолжится строительство, никто не знал, но заработанных денег достаточно, чтобы довести до ума наш собственный дом. Кроме 8 досок на крышу и дверь, необходимы еще 3 поперечные деревяшки, брусья, 2 дверные перекладины, 2 петли и гвозди, которые ходят слишком быстро. Хорошо бы заиметь и дверную ручку, но это уже роскошь. 1 рублем и 60 копейками всего не охватишь. После первоочередных закупок в Венином кармане остается 30 копеек. Их решено припрятать, пока не возобновятся работы. На ближайшее время мы и так загружены до предела. Шутка ли? Отмерить больше 27 тысяч шагов с неподъемной ношей на плечах. Мы отдыхаем. И ребята делятся впечатлениями, примостившись на сложенных на дороге досках. «Это очень кстати, что пока не будет работы», — говорит Саша. «А Вене только переводит дыхание. Мы займемся домом, достроим его». «Да». Я представляю, какое это будет блаженство. В перерывах между вдохами выпаливаю я. По этому поводу можно устроить целый праздник. Точно, — в один голос соглашаются мальчики, — настоящий. Я нарву цветов. Пригласим гостей. Каких цветов? — настораживается Александр. Соню, — отвечаю я, — пусть порадуются вместе с нами. Она ведь так одинока. Тогда и Петю позовем, — выдает Веня. Какого еще Петю? Мой черед удивляться. Ах, да, с этими досками. Совсем забыли тебе сказать. Мы сегодня с одним парнишкой познакомились на стройке. Он только начинает. Но хороший паренек, — подхватывает Саша. Шустрый, выносливый, короче, перспективный. Звал нас в гости. Вот заодно и его пригласим. «Нужно поддержать человека», — поддакивает Вениамин. «Валяйте, поддерживайте». Я встаю, чтобы снова взяться за свою ношу. «Что, впрягаемся?» Саша тоже поднимается. «Хотя здесь говорят, своя ноша не тянет». «Еще как тянет», — вздохнул Веня. «К дому тянет».